أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы вновь рады встретиться с вами на наших уроках Единобожия. Иншаллах, наша сегодняшняя тема будет посвящена проявлениям ширка в виде ибадата или в виде поклонения, называемой поклонение сердцем или поклонение души. Иншаллах, сегодня мы будем разбирать махаббатун гайруллах, то есть любовь не по отношению к Аллаху или по отношению к кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. И, как и предыдущие виды айбадата сердца, этот вид айбадата, в котором проявляется ширк, делится на две части. То есть первая часть ширкия, махаббату ширкия, и вторая часть гайлу ширкия. Когда же любовь становится ширком? Это в том случае, если человек проявляет любовь, которую должен проявлять только лишь по отношению к Аллаху, и он проявляет ее кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. Всевышний Аллах сказал: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Сура Аль-Бакара, 165 аят, где Аллах جل وعلا говорит, что среди людей есть те, кто приобщает к Аллаху равных, то есть есть те, кто совершает ширк по отношению к Аллаху, приобщая к Аллаху, единому единственному Господу всего сущего, равных, и любят их, этих идолов, или что-либо, или кого-либо, кроме Аллаха, любят их так же, как они должны, обязаны любить Аллаха. И этот аят доказывает, что проявление любви, которое мусульманин, мумин, обязан проявлять к Аллаху и ко всему тому, что снисполнено Аллахом, пророк Мухаммад, и через него ко всему человечеству, если человек проявляет эту любовь кому-либо или чему-либо, то он проявляет ширк. Пусть Аллах нас спасет от этого. Или в эту же тему входит, когда человек причиной того, что он любит кого-либо, что-либо, кроме Аллаха, является, эта причина является причиной оставления этим человеком предписания шариата. Как это можно понять? Да, и если этот человек не является под, значит, если он является хозяином своей воли, то есть если он не под притеснением, если нет угрозы для его жизни, если не стоит вопрос жизни или смерти, и если он по своей воле любовь к деньгам или к богатству, или к детям, или к чему-либо, к кому-либо, кроме Аллаха, заставляет его оставить предписание шариата, то это является куфром, это является ширком, и пусть Аллах нас спасет от этого. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. Это часть хадиса, который приводит имам Бухари под номером в своде достоверных хадисов под номер 2887 хадис, где посланник Аллаха алейхиссалям сказал: несчастен, является несчастным раб золотого рубля и золотой монеты, динара, или раб серебряной монеты, дирхама. То есть самое большое несчастье — это когда человек проявляет рабство, рабскую любовь к мирскому, к деньгам, и эта любовь заставляет его оставить или пренебрегать предписанием шариата. И любовь, вторая часть этой любви, которая не является ширком, это естественная, заложенная Всевышним Аллахом, субхану та'аля, в сердце, в душу каждого своего творения, любовь, например, любовь к детям, любовь к жене, любовь к богатству, но не такая любовь, которая его заставляет, как я сказал уже выше, оставлять предписание шариата и быть рабом вещей, денег и так далее. Следующий вид айбадата, следующий вид поклонения сердцем, который становится, может стать ширком, является клятва не именем Аллаха. Или клятва не Аллахом, а чем-либо или кем-либо, кроме Аллаха. И правило, чтобы эта клятва была ширком, звучит следующим образом. она должна быть, значит, человек должен клясться чем-либо или кем-либо, кроме Аллаха, и если он не уверен, если клянущийся не именем Аллаха не уверен, что то, чем он клянется, обладает силой управления в делах своих творений, или не отдает ему ни одно из качеств Всевышнего Аллаха, то он совершает малый ширк. Я, иншаллах, более просто, попроще объясню, дорогие братья и сестры. То есть, если человек клянется, например, именем устаза, или именем шейха, или именем пророка, или Каабой, или Меккой, или Мединой, или мечетью, или Кур'аном, даже Кур'аном, и если он не уверен в то, что то, чем он поклялся, обладает качеством из качеств Аллаха, или, например, управляет в делах своих творений, если он не уверен в этом, то он совершает малый ширк. А если он уверен, что то, чем он поклялся, обладает хоть одним из качеств Аллаха, что то, чем он поклялся, управляет в делах своих творений, имеет какую-то силу, то он совершает большой ширк. Почему? Потому что он творением Аллаха дает качество Творца. Качество Творца. И человек здесь, мусульманин, имеет право клясться только лишь тем, кто является Творцом всего сущего. И в руках, в силах которого управление делами своих творений. Кто является аль-мудаббир умур, то есть управляющим в делах своих творений и созданий. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Хадис приводит имам Тирмиди под номером 1535 хадис, и также приводится в Сахих аль-Джами под номером 6206 хадис, где посланник Аллаха сказал: тот, кто клянется не Аллахом, не именем Аллаха, тот воистину совершает куфр или совершает ширк. Поэтому клясться не именем Аллаха является запретным для мусульман. И последний из видов поклонения сердцем, который может стать ширком, является таваккулю аля гайриллах. Ат-таваккуль аля гайриллах. То есть полагание на не Аллаха. Не на Аллаха. И правилом того, чтобы это полагание или вид поклонения, называемый таваккулем, стал ширком, звучит следующим образом. Если человек полагается не на Аллаха и проявляет смиренность, покорность и проявляет то, что он нуждается в том, на что он полагается, и верит в то, что на кого он полагается, может избавить его от вреда или может принести ему пользу, то он попадает в большой ширк. То есть мусульманин обязан полагаться только лишь на того, в руках которого принесение пользы и принесение вреда. И кто владеет всем сущим. И кто является аль-кадир аля кулли шей, то есть всемогущим Господом. А полагание на кого или на что-либо и отдача ему сифата Аллаха является большим ширком. Пусть Аллах нас спасет от этого. Всевышний сказал, «Джалла ва аля в Куране, бисмиллахи ррахмани ррахим». وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Аят 23 из сура Аль-Маида. И Аллах говорит, Субхану Та'аля, на Аллаха полагайтесь, فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, если вы являетесь верующими. То есть, видишь, Аллах в этом аяте полагание, вид айбадата сердцем, то есть полагание, напрямую связывает с верой Аллаха. Значит, вывод какой? Что таваккуль является частью веры, частью имана. И является проявлением поклонения Аллаху сердцем или душой. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهيني أعوده وبه حمرة فقلنا ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. حديث приводится в сборнике хадисов Тирмизи и также в сборнике Сахих Тирмизи под номером 2072 хадис. Передает Мухаммад ибн Абдур-Рахман, от Абу Лейла ан Иса ахихи то, что он вошел с другим из подвижников посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллах ибн Укаймом к Абу Маъмур Джухайни. Они посетили его, желая проведать. То есть он болел, и у него была хумра, было покраснение тела, была сыпь красная. И они, зайдя к нему, сказали: «Не наденешь ли ты что-нибудь на свою шею, чтобы это спасло тебя? Или не наденешь ли ты там шнурок на руку или так далее, чтобы этот талисман как бы помог тебе?» На что он ответил, да будет Аллах доволен им, что «Аль-Мауту акрабу мин залик», что «Смерть для меня ближе желание, чем то, что вы советуете мне». То есть смерть – желание для меня, чем сделать то, что запрещает Аллах и запрещает посланник Аллаха, алейхи вассалям. «Ибо», – ответил больной, пророк, саллаллаху алейхи сказал, «Ман тааллака шейан укиля илейхи». То есть, если кто-либо повесит на себя или бусинку, или шнурок, или какое-нибудь изображение, или камешек, что-либо, без разницы, и будет надеяться на то, что это его спасет от сглаза, или станет причиной облегчения болезни его, то этот человек будет считаться полагающимся на то, что он на себя повесил. То есть он полагается на это. А это проявление, это полагание, проявление ширка, и полагаться мумин и мусульманин обязан только лишь на Аллаха. И ни в коем случае этот вид айбадата сердцем мусульманин не имеет права посвящать кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. Пусть лишь Аллах направит наши сердца, откроет наши сердца и направит всех нас на путь истинного таухида, на путь истинного единобожия, и сделать нас крепкими мусульманами, крепкими муминами, чтобы мы стали причиной того, чтобы слова «Ля иляха илляллах» были превыше всего. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.